Дед тоже проснулся и теперь смотрел на меня мутным взглядом. Вдруг по салону пронеслась волна холода, а старик перестал выглядеть таким сонным. «Ух!» — взбодрился, довольным голосом сказал он. «Сейчас, внучек, начнется представление. Зная французов, они точно не упустят возможности покрасоваться своими силами. Так что готовься, встречать нас будет кто-то из королевской семьи, не иначе». Когда мы выбрались из самолета, я понял, что дед был прав. Несколько лимузинов, около 20 массивных черных внедорожников и огромная толпа людей, которые смотрели на нас словно на какую-то диковинку. «Дед, нахрена им такая толпа?» Я говорил тихо, чтобы не дай боги нас не услышали. «Якобы для нашей защиты, но по факту самое обычное бряцание оружием». Так же тихо ответил он. «Посмотрим, кто нас встречает, что-то ни одной знакомой морды не вижу». Как только мы спустились с трапа в нашу сторону, тут же зашагали пятеро людей. Пожалуй, самым интересным из них был невысокий толстяк с простоватым лицом. Вот только я не обманывался этой простотой, ведь его цепкий взгляд держал нас постоянно словно на мушке. «Господа», — вперед вышел высокий франт в темно-зеленом костюме, — «приветствую вас в Париже, столице нашей великолепной Франции. Меня зовут Гастон Орлеанский. Я являюсь принцем и племянником его королевского величества Людовика XIX, а также четвертый в очереди на престол. Мой любимый дядюшка надеется, что вы не в обиде из-за того, что он не смог встретить вас лично, но вы должны понимать, что король не располагает собой, он служит Франции и всему французскому народу». Нехило он загнул. Я даже восхитился, так умудриться подлизнуть своему королю — это ж талант иметь надо. «Мы, конечно же, понимаем все, ваша светлость», — кивнул дед, — «мы рады, что вы встретили нас, это большая честь. Наш император всегда знал, что наши народы близки, и сегодня вы еще раз это доказали». Я чуть не расхохотался. «Наши народы близки? Да это ведь дед только что в самолете выражался по поводу французов так, что, услышь они, без конфликтов не обошлось бы. А тут соловьем заливается, рассказывая что-то о дружбе народов. Старый интриган, а еще говорил, что не подходит в качестве дипломата». Франт величественно кивнул, а потом вперед выдвинулся толстяк, и вот его улыбка мне совсем не понравилась. «Змея, настоящая змея, и плевать, что толстая, этот точно опасен, очень опасен. Господа, меня зовут Эммануэль Атранский, герцог Атранта и министр тайной полиции. Я буду иметь честь помогать вам в нашей столице, любые вопросы и просьбы будут решаться незамедлительно. Также со мной вы можете обсудить дела, по которым вы прибыли в Париж». Мы с дедом переглянулись. «Вот оно что, этот шар местный Шувалов. Мда, а ведь французы сразу дают знать, что не спустят с нас глаз, и что за всеми нашими действиями будут очень внимательно наблюдать. Хм, это интересно, очень интересно. Очень приятно, герцог», — дед усмехнулся, — «я рад, что вы вызвались помогать нам, но боюсь, мы уже обо всем позаботились. Вилла в пригороде Парижа арендована, так же как и автомобили, прошение об аудиенции направлено вашему королю, а большего нам и не надо». «Нет-нет, никакой виллы», — он замахал руками, — «вы гости его величества, и он не простит мне, если я позволю вам жить в какой-то вилле. Нет, в вашем распоряжении будет целый замок, ага, и весь он будет забит твоими агентами, и ведь не откажешь, иначе их королек может оскорбиться». Не то чтобы деда или меня это сильно волновало, однако же не стоит начинать наш вояж сразу с ссоры. «Мы принимаем милость его величества», — кивнул дед, — «однако же я не один, со мной мой внук и мой ученик, а также родовые гвардейцы и несколько людей императора. Мы поместимся в вашем замке, герцог». «Не переживайте, князь», — толстяк улыбнулся, — «к вашим услугам замок Винсен, а он достаточно вместителен». «Хм, а ведь тонко сыграли, черти. Этот замок хоть и был когда-то резиденцией короля, однако долгое время был тюрьмой. Конечно, потом тюрьму оттуда убрали и всех заключенных тоже, а замок восстановили, но тем не менее. Видимо, это такой тонкий намек, мол, вы живете в бывшей тюрьме, которая в любой момент может стать настоящей. До замка французы доставили нас лично, хоть дед и ворчал по этому поводу. Всю дорогу этот толстяк Эммануэль травил байки и всячески пытался казаться свойским парнем, вот только взгляд его выдавал. То и дело он как бы невзначай смотрел то на деда, то на меня так, как смотрит волк на конкурента. И эти взгляды, ой, как мне не нравились. Доверять тому, кто в глаза улыбается, а за спиной держит обнаженный кинжал, может только идиот, а я, надеюсь, таким не был. В тот момент, когда автомобили остановились возле замка, кажется, все вздохнули облегченно. Выбравшись наружу, Я стал рассматривать замок, и надо отдать должное французам. Выглядел он внушительно. Высокий, мощный донжон возвышался над стенами замка, ров с водой, от которой фанило магией, и даже подвесной мост был. Хаем, а ведь французы напичкали эту крепость артефактами по самое не балуй. Даже на расстоянии в 200 метров чувствовалось, насколько много силы в нем. Замок Винсен не простой замок, с гордостью сказал толстяк, тут находится один из сильнейших источников во Франции, вот только этот источник излучает силу земли. К сожалению, другого подходящего места не было, единственный замок с ледяным источником принадлежит герцогу де Бриссак, а он не очень любит гостей. О, а вот про этих я читал. Бриссак, французские банкиры и маги льда, довольно могущественный род, с которым даже король предпочитает не ссориться, а дружить, ведь они держат в своих руках достаточное количество банков, чтобы в случае чего устроить небольшой коллапс экономики. Именно поэтому их предпочитают не особо трогать. Что ж, тут я вынужден вас оставить. У меня, как вы понимаете, есть работа. Толстяк улыбнулся. Ах да, забыл вас предупредить. Завтра король устраивает небольшую охоту и приглашает вас поучаствовать. Надеюсь, вы успеете купить все, что надо. Сказав это, он неожиданно проворно для его телосложения юркнул в автомобиль, и тот тут же рванул с места. «Вот скотина», — ласково сказал дед, — «а мне стало не по себе», и тут умудрился подгадить. «Попробуй еще найди у них тут нормальный охотничий штуцер». «Ну ничего, мы тоже не пальцем деланы». Дед достал из кармана мобильник и набрал отцу. «Боря, пришли нам 3 комплекта охотничьих костюмов и 3 штуцера. Люда, видишь ли, пригласил на охоту». Сказав это, он закончил разговор и подмигнул мне. «Ну что, пойдем посмотрим, что у них тут за замок. Зуб даю, наш дворец им в подметке не годится». 4 часа до этого. Замок Бриссак. Эммануэль переживал. Герцог де Бриссак возвышался над ним словно скала, что при его телосложении было не так уж и трудно. Ростом почти 2 метра, широкоплечий, с суровым лицом и колючим взглядом, герцог одним своим видом внушал опасения всем вокруг. И это если забыть, что он еще и патриарх по силе. «Значит, король хочет, чтобы мы указали место этим русским». Голос у него был тоже под стать, басовитый, с рычащими нотками. «Хорошо, мы сделаем это. Но король просит вас не сильно напирать на наших русских друзей». Эммануэль улыбнулся. «Достаточно будет одного вашего присутствия и кого-то из ваших сыновей. Думаю, это достаточно охладит пыл князя Юсупова и его внука». «Сыновей?» Герцог де Бриссак задумчиво почесал щеку. «Возьму Антуана. Парню давно пора подключаться к настоящим делам. А насчет просьбы короля я скажу так. Если мне не понравится поведение русских, я просто вышвырну их, и плевать на все остальное». С этими словами герцог развернулся, давая понять, что аудиенция окончена. «Как же с вами, гордецами, сложно», — тихонько пробормотал министр тайной полиции, идя к выходу. «Но ничего, так или иначе каждый из вас сыграет свою роль. Ночь. Пригород Парижа. Князь Воронцов уже несколько раз принимал звонки от незнакомца, а теперь, стоя перед воротами небольшой виллы, думал о том, не совершил ли он большую глупость своим приездом сюда. Однако пути назад не было, придется играть эту партию до конца». Ворота бесшумно открылись, и перед князем возникли 2 высокие фигуры. Прежде чем он успел что-либо сделать, они ударили, и князь потерял сознание. Очнулся он уже привязанный к стулу крепкими ремнями с незнакомыми знаками на них. Князь попробовал было призвать магию, но ничего не получилось. «Не стоит этого делать, князь», — уже знакомый голос прозвучал из темноты в углу комнаты. «Ремни обработаны магией, и вам не удастся их порвать». Князь пытался увидеть говорящего, но у него ничего не получалось. В углу комнаты словно сам мрак поселился, не позволяя увидеть ничего. «Кто вы и что вам от меня надо?» «Я тот, кто может решить ваши проблемы. Посмотрите». В этот момент в комнату вошел устрашающего вида верзила с тактическим планшетом в руках. Он молча показал экран князю, и тот, внимательно прочитав все, что там было написано, не смог сдержать удивленного возгласа. «Невозможно. Это обман, вы не в состоянии это сделать. Мы можем все, князь», — из угла послышался смешок, — «и для нас 200 миллионов рублей не проблема. Вопрос другой, на что вы готовы ради спасения вашего рода?» «На все», — твердо ответил князь. «Что надо делать?» «Ничего особого, всего лишь убить Феликса Юсупова. Такая задача вам по плечу. Князь, я вырежу весь их род, если придется, но только после того, как деньги окажутся у меня на счету». Князь сразу уловил суть, Однако просто так продавать свою жизнь не собирался. Он не знал, кто эти люди, но с такими возможностями им не составит труда убить его после выполнения задания. Однако его сыновья смогут и дальше жить как раньше, а это стоит жизни одного ублюдка. В этот момент Верзила вновь показал князю экран планшета, и князь удостоверился в том, что деньги были отправлены ему на счет. А теперь, князь, вам придется немного потерпеть. Это будет не просто больно, это будет чертовски больно. Прежде чем Воронцов смог что-либо сделать, ему в рот сунули кляп, а потом пришла всепоглощающая боль. Урал. Глубоко под землей. Молодой парень сидел за огромным столом в темной пещере и улыбался. Его план потихоньку воплощался в жизнь, и очень скоро очередная фигура будет убрана с шахматной доски. Он встал и, направившись к огромному шкафу с папками, остановился возле отделения с буквой «Ю». Достав оттуда пухлую папку, он пролистывал страницы, восстанавливая в памяти события, что произошли за 10 лет. Нет, он точно не ошибся. В теле 15-летнего парня был его самый главный враг. Ну что, Феликс Аластер, да начнется игра. Глава 9. Другой мир. Неизвестный горный хребет. На огромном плато стояли двое. Сгорбленный старик, в одежде цвета заходящего солнца, и молодой парнишка лет 15. Учитель, а нам обязательно было тащиться сюда ради тренировок? Обязательно, Аластер, усмехнулся старик. Магия огня очень сложное искусство и очень опасное. Нельзя заниматься ею в городах и селах, пока ты не овладел внутренней искрой. Ясно, недовольно ответил Аластер. Парень не очень любил горы, он наоборот любил комфорт. Но это и не удивительно, ведь он сын князя, из самого детства привык к шикарной жизни. Учитель, а вы расскажете мне, как появились маги огня, пироманты? Балбес, улыбнулся учитель, нас зовут пиромантами. Хорошо, садись рядом со мной. «Сейчас я расскажу тебе эту историю». Парнишка сел на камни, не обращая внимания на неудобную позу, и стал ждать. Старик же не спеша выбрал удобное положение и начал говорить. На заре создания мира из пустоты родились две великие силы – огонь и тьма. Каждая из них была равна другой, они обладали всесокрушающей мощью и детским разумом. Время шло, они учились и потихоньку начали создавать и уничтожать. Рождались галактики, горели звезды, и всегда был баланс сил. Однако потом появились другие разумные, и силы поняли, что им не обязательно бороться между собой напрямую, ведь можно использовать своих слуг. Первыми, кто получил дар вечного пламени, были драконы. Могучие создания, которые не просто обуздали огонь, но сделали его частью своей жизни. Однако же тьма тут же создала им противовес – демоны. Эти существа очень сильно отличались от драконов. Они были жадными, они стремились поглотить искру каждого, кого могли поймать. Долгое время драконы бились против демонов, но потихоньку могучие ящеры начали проигрывать, ведь демоны оказались очень плодовиты. Они буквально заваливали трупами драконов, и в конце концов ящеры покинули наш мир и многие другие. Никто не знает, куда они ушли, но есть легенда, что однажды они вернутся. Старик сделал паузу, а Аластер тут же уставился на него умоляющим взглядом. «Учитель, я знаю эту часть. Расскажите про то, как появились пироманты». «Какой нетерпеливый!» Старик хмыкнул. «Что ж, слушай дальше. Демоны, как и драконы, ушли, однако пламя не остановилось на этом, как и тьма, впрочем. Появились люди. Поначалу мы были слабы, но со временем мы становились все сильнее и сильнее. Однажды к людям явились пламя и тьма, и выбрали они самых достойных и наделили их силой. Пироманты стали первыми магами, а сразу же после них появились темные, и снова началась битва. В прямом столкновении мы всегда были сильнее, но темные оказались куда изворотливее. Они ловили нас в ловушках, они травили нас ядами, но одного они никогда не делали. Они не убивают слабых пиромантов. Почему же? Аластер удивленно поднял бровь. Потому что чем сильнее пиромант, тем больше его искра. А значит, тьма получит еще один кусок истинного пламени почти без усилий. Я последний из пиромантов, Аластер, и я передам тебе все свои знания. Однако ты должен знать, рано или поздно они выйдут на тебя и тогда найдут способ тебя убить. Не дай им этого сделать. Доберись до самой вершины, получи доступ к истинному пламени. Я знаю, у тебя это получится. Что вы говорите, учитель? Парень вскочил с земли. Это же невозможно. Я не смогу, я не хочу. У тебя нет выбора, грустно улыбнулся старик. А сейчас я заблокирую твою память, и лишь когда ты станешь достаточно сильным, ты вернешь себе эти знания. Тогда ты поймешь, что тебе нужно сделать. С этими словами старик коснулся лба парнишки, и тот тут же уснул. Некоторое время старик молча держал руку на голове парня, а потом вдруг резко отшатнулся. С его лба тек пот, руки и ноги дрожали, а сам он выглядел так, словно потратил весь свой резерв. «Это было нужно, Аластер, надеюсь, ты меня поймешь. Замок Винсен. Спал я отвратительно, честно говоря. Замок только на первый взгляд казался хорошим, но на самом деле тут все было очень плохо. Ленивые слуги, несколько охранников-магов, которые выглядели настолько жалко, что по сравнению с ними, наши гвардейцы были чуть ли не былинными богатырями. Дед очень долго матерился, но потом все-таки сказал, что ночевать в любом случае придется здесь и только завтра мы сможем переехать в арендованную виллу. Встав со старой резной кровати, я быстро принял холодный душ, оделся и вышел в главный зал замка. Дед со Всеволодом уже были там, сидели за столом и, судя по двум пустым бутылкам, уже успели накатить с утра. «Доброе утро, внучок», — дед ехидно улыбнулся, — «как спалось?» «Не сыпь мне соль на рану», — дед отмахнулся я, садясь рядом с ними. «Лучше в лесу с волками и медведями, чем в таком месте. Не ценитель ты старинных мест, а зря. Между прочим, тут сидели очень видные революционеры. Их даже тут казнили. Лучше бы архитектора, который это безобразие спроектировал, казнили. Я все понимаю, это в первую очередь боевая крепость, но зачем было делать винтовые лестницы шириной в 40 сантиметров? Да там, если споткнешься, то донизу дойдет разве что переломанный труп». Дед расхохотался, а потом залпом выпил бокал с вином. «Ладно, внучек, пойдем собираться. Утром доставили костюмы и оружие, а значит, мы не будем выглядеть как варвары. У французов охота – это не то, что у нас, это по сути огромная пьянка на природе, но облагороженная. Именно поэтому придется тащиться хрен знает куда, чтобы один раз выстрелить, а потом весь вечер ходить из стороны в сторону и общаться с различными людьми. В общем, тебе понравится. А вот я что-то уже не уверен, особенно после слов деда. Однако все равно придется ехать, выбора особо не было. Место сбора. Король Людовик с самого утра был в прекрасном настроении. Сегодня состоится долгожданная охота, где соберутся самые влиятельные люди и не только. Также будут различные послы и просто гости из других стран. Ваше Величество, рядом с лошадью короля остановился министр тайной полиции. Вижу, вы в прекрасном настроении. Ты прав, Эммануэль. Король улыбнулся, надеюсь, сегодня все будет на высоте, нужно показать, что мы до сих пор сильны. Можете не переживать, ваше высочество, тут соберется весь цвет французской знати. Все наши гости увидят, что Франция даже после недавней катастрофы до сих пор сильна и могущественна. Король благосклонно кивнул и тронулся с места, а министр скрыл облегченный вдох. На самом деле ему пришлось сделать титаническую работу, чтобы всех этих гордецов убедить в том, что сегодня стоит показать сплоченность нации, а не внутренние конфликты. На охоту мы ехали втроем, без охраны. На мой вопрос почему, дед ответил, что так надо, иначе французы могут посчитать нас трусами. Нет уж, что-что, а трусами мы не будем. А где будет происходить охота? Булонский лес, ответил дед с переднего сиденья, охотничьи угодья королей с 13 века. Красивое место, вот только дичи там маловато. Каждый год приходится егерям тащить ее туда фургонами и отпускать на волю. Я тут же открыл сеть и быстренько просмотрел все об этом парке. И правда, красивое место и не слишком большое. Видимо, короли не сильно хотели гониться по лесам, предпочитая, чтобы дичь была всегда рядом. Где-то через полчаса мы были на месте, точнее почти на месте, потому что мы встали в банальную пробку. Мда, а день был почти хорошим, дед в итоге не выдержал и вышел из машины. Пойдемте, дойдем пешком. Это ведро с болтами оставим здесь, пусть сами потом на место загоняют. Когда мы подошли к воротам леса, нас уже встречали несколько королевских гвардейцев и старик в охотничьем костюме с планшетом в руках. Стоило нам только представиться, как нас сразу же пропустили, даже провожатого дали, чтобы мы не заблудились. Наивные ребята, как будто по одной прямой тропинке можно заблудиться. Хотя, может, кто-то особо одаренный и делал так. Шли мы недолго, тихонько переговариваясь между собой, и вскоре увидели огромную поляну, на которой было множество людей. Шатры, костры, лошади, все это выглядело так, словно это не королевская охота, а цыганский табор, только музыки не хватало. Стоило мне только подумать об этом, как со стороны самого большого шатра зазвучала веселая мелодия. Пробираясь среди кучи незнакомых людей, я пытался понять, что нам делать дальше, когда нам попался герцог Отранский. Толстяк был также в охотничьем костюме, но я не представлял себе, какая должна была лошадь, чтобы выдержать его вес. «Господа, рад вас видеть!» Он широко улыбнулся. «Надеюсь, вам понравилось в нашем замке? Пойдемте же, король приказал вас сразу же привести, как только вы появитесь». Мы не успели ничего сказать, как толстяк направился в сторону самого большого шатра, и нам пришлось идти за ним. «Что ж, посмотрим, что у них тут за король и что он из себя представляет». Двумя часами ранее князь Воронцов спокойно прошел в Булонский лес и смешался с толпой, хотя увидеть его сейчас кто-либо из соплеменников не признали бы. Эти люди, они владели какой-то незнакомой магией и при помощи своих странных сил полностью изменили его внешность. Конечно же, они обещали вернуть все на место, как только он выполнит задание, однако князь не обманывался. Сегодня он в любом случае умрет, однако постарается захватить с собой в могилу обоих Юсуповых. Да, он решил нарушить договор и уничтожить не только сынка Бориса, но и старого пердуна. Оставить род без патриарха будет лучшее, что он сможет сделать для своих сыновей. Смерть старого князя сильно ослабит род Юсуповых, а смерть Феликса сломает конкретно князя Бориса. Князь поднял руку и еще раз полюбовался на свои пальцы. Массивные золотые перстни были не украшением, а оружием. Сильнейшие артефакты, способные уничтожить даже патриарха на пике сил. Воронцов старался не думать о стоимости таких вещей, ведь выходило, что все состояние его рода в лучшие дни не хватило бы для покупки даже одного такого перстня. Мда, разговор с королем Людовиком оставил двоякое ощущение. С одной стороны, он показался мне разумным человеком, даже скорее осторожным. С другой же стороны, мне совсем не понравился его взгляд. Он смотрел на нас так, словно мы сожгли его дворец и нагадили ему в кровать. Почему такое отношение, я понять не мог, ведь империя не враждовала с их королевством. Говорил он с нами недолго, а потом отослал под предлогом важных дел. Выйдя на улицу, мы отошли немного в сторону, и найдя свободный стол, сели за него. «Что думаешь, Феликс?» Дед смотрел на меня испытывающим взглядом. «Думаю, что скорее всего нас ждет какая-то подлянка, дед», — спокойно ответил я, «но пока не могу понять, какая конкретно». «Молодец», — он улыбнулся, «а все просто, внук, они будут стараться нас провоцировать, точнее уже начали вчера. Сегодня же к нам будут цепляться, а потом постараются выставить нас в плохом свете. Поэтому никуда не уходи от меня, скоро все начнется». Дед оказался прав. Через полчаса среди гостей забегали слуги с подносами полными алкоголя и легких закусок, и один такой подошел и к нам. Дед не стал слушать его лепет и вместо шампанского взял вино и какие-то легкие бутербродики. Один бокал перепал и мне, но вкус местного вина мне не понравился. Может, он и очень дорогой, но такую кислятину пить я не могу. А вот дед спокойно залпом залил в себя бокал, а потом толкнул меня локтем. «Смотри, идут красавцы, сейчас начнется». Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал, и увидел натуральную гору, что шла в нашу сторону. 2 метра в высоту, почти так же в ширину. Этот человек словно ледокол шел через толпу, не обращая внимания ни на кого. Рядом с ним шел парень лет 20, сын, судя по всему, что лишь немного уступал великану. «Дебриссок», — сказал дед, словно выплюнул. Великан остановился возле нашего стола и посмотрел на нас сверху вниз. «Мне сказали, что вы тут князь Юсупов», — с вызовом обратился он к деду, «однако же знайте, стоит вам выкинуть что-то такое, как я тут же вышвырну вас из приличного общества, куда вы по недоразумению попали, вас и вашего внука. И тебе не хворать, герцог», — спокойно ответил дед. «А силенок хватит, кажется, мы однажды уже столкнулись, и бежал тогда ты. Ты был на драконе», — взревел гигант, «и против твоей крылатой твари я был бессилен». «Лжешь, герцог», — дед встал и выпустил свою ауру. «Я был на земле, а дракон в небе. Если ты забыл, я могу тебе напомнить, что такое настоящая мощь льда. Или у вас тут нет дуэльных арен? Есть, и после охоты я с удовольствием преподам тебе урок, князь», — герцог скрипнул зубами, а потом неожиданно улыбнулся. «Я слышал, твой внук герой империи, так пусть же схлестнется с моим сыном Антуаном. Посмотрим, чья кровь сильнее». Дед уже хотел было возразить, однако я вмешался. Встав из-за стола, я подошел к этому Антуану и смерил его взглядом. «Большой», — хмыкнул я, — «придется долго бить. Но не переживай, дед, после закрытия пасти уровня бездна какой-то француз не может меня испугать». Старик расхохотался, а Дебриссок побагровел, однако сдержался, лишь бросив напоследок: «После охоты, помни, князь, и ушел в закат вместе с сыном, а мы принялись собирать оружие, ведь охотничий горн оповестил всех о начале охоты. Час спустя, уже битый час, я скачу по этому лесу в поисках хоть какой-то дичи, но ни хрена не попадалось, и в итоге мне это надоело. Остановив лошадь на небольшой поляне, я спешился и решил немного размять ноги. Последний раз я ехал верхом довольно давно, и ноги он непривычки сильно гудели. Прогуливаясь из стороны в сторону, я не заметил, как на краю поляны появился незнакомый человек, и лишь когда он окликнул меня, я обратил на него внимание. «Юсупов, потерялся?» Голос человека показался мне знакомым, вот только вспомнить, кто он, я не мог. «А ты кто еще такой?» На всякий случай, вскинув штуцер, я взял его на мушку. «Твоя смерть, сученыш», — с ненавистью сказал он. «Из-за тебя и твоего рода я всегда был на вторых ролях, а ведь мы куда древнее вас, пришлых». Он сделал еще несколько шагов в мою сторону, и я выстрелил. Вот только артефактная пуля не причинила ему вреда. «Черт, да кто ты, мать твою, такой?» А потом я почувствовал целый океан силы, который был готов упасть на меня и сработал на инстинктах. Глиф, нарисованный мной недавно, сработал как надо, окружив меня непроницаемым куполом. Но даже так я почувствовал сильнейшее давление, которое никуда не уходило. Прошла целая минута, а он все давил и давил, будто у ублюдка под рукой был целый вагон накопителей. Но по прошествию второй минуты я почувствовал, как давление спадает, а потом и вовсе исчезает. Когда купол развеялся, я увидел стоящего перед собой человека и хмыкнул. Теперь он больше не выглядел таким грозным, скорее растерянным и напуганным. «Может, теперь ты скажешь, кто ты, нахрен, и какого хрена напал на меня?» Но вместо ответа он вновь атаковал, вот только воздушный серп оказался слабеньким. Я ударил в ответ огненной плетью, и какого же было мое удивление, когда его голова просто упала с плеч. Самая быстрая моя победа, хотя победа ли, но порассуждать я не успел. Буквально через несколько секунд на поляну выскочил дед верхом на взмыленном коне, а за ним и королевские гвардейцы. «Феликс, что случилось?» «Да вот», — показал я на труп, — «какой-то фанатик хотел меня убить. Правда, я до сих пор не понял за что, но не успел спросить, он слишком быстро умер». Дед спешился и подбежал ко мне, проверив мое состояние, и лишь удостоверившись, что я в порядке, подошел к трупу. Однако, судя по его озадаченному лицу, он тоже не знал этого человека. Через несколько минут появился министр тайной полиции и тут же взял быка за рога. «Князь, вашего внука придется задержать до выяснения обстоятельств. Убийство в королевском лесу — тяжкое преступление, и у него нет свидетелей, что именно этот человек напал. А вот тут вы не правы, министр». Обернувшись, мы увидели выходящего из леса человека в арабском одеянии. «Я все видел, и это парень говорит правду. Кто вы, сударь?» — с подозрением в голосе спросил Эммануэль. «Я всего лишь смиренный слуга своего султана», — с улыбкой ответил тот. «Зовите меня Хаджа». Глава 10. «Хаджа», — Эммануэль хмыкнул, — «кажется, мне знакомо это имя. Как вы тут оказались?» «О, тут все довольно просто», — араб улыбнулся. «Я привык охотиться пешим. Считаю, что умение поймать добычу одному, без какой-либо помощи, это высшее искусство в охоте». «Вот как? Хорошо, расскажите, что вы видели, и как можно подробнее». «Я как раз выслеживал молодого зайца, когда на площадку выскочил этот юноша», — Хаджа указал на меня. «Он спешился и, видимо, решил прогуляться. Могу сказать точно, юноша давно не практиковался в верховой езде. Однако он не успел как стоит размять ноги, потому что с другой стороны поляны появился его противник. Не знаю, что это был за человек и к какому роду он принадлежал, однако его боевые артефакты были бесподобны. Не знаю, как молодой человек смог противостоять такой атаке, вот только она была куда сильнее, чем атака обычного патриарха». Слова араба заставили нахмуриться всех, кто был на поляне. Просто потому, что в мире было принято считать, что патриархи – это вершина магической мощи любой страны. Так оно и было, только с одной оговоркой. Были рода, которые обладали, скажем так, очень специфическими возможностями, и они и правда могли превосходить по мощи обычного патриарха. Тому пример мой прадед Матвей Демидов. Сила его рода – это необычный свет, который куда разрушительнее, чем обычная стихийная магия. «Вы уверены?» — на лице герцога Атранского появилось сомнение. «Артефакты такой силы не то что можно легко получить. Такие вещи обычно хранятся в королевских и императорских сокровищницах. Я говорю то, что видели мои глаза». Араб сделал вид, что не заметил подколку толстяка, ведь я сам являюсь магом ранга грандмастер. «Мой учитель, один из сильнейших патриархов на службе султана, хорошо меня подготовил, и такие вещи я в состоянии определить. Что ж, Эммануэль повернулся в нашу сторону, тогда я не смею вас задерживать и приношу свои извинения. Мы обязательно начнем расследование и узнаем, как этот человек проник на территорию леса. Да уж надеюсь, дед еле сдерживал свою ярость. И да, министр, мы вынуждены переехать из замка, ведь я не могу быть уверен, что там нам ничто не угрожает. Герцог кивнул, а дед, подмигнув мне, развернулся и направился к тропинке. Я же последовал за ним, до сих пор вспоминая артефакты этого ублюдка, пытаясь понять, откуда у него такие мощные вещицы. В моем прошлом мире, где магия была куда более развита, такие артефакты были не то чтобы обыденностью. Здесь же, в этом мире, их просто не должно было быть. И тем не менее они были, и я смог ощутить их силу на собственной шкуре. У выхода из леса нас уже ждал кортеж, видимо вызванный дедом, и взволнованный Горчаков. Лишь после того, как мы сели в автомобиль, дед позволил себе высказать все, что он думает о Франции и ее короле. И там было очень мало приятного, если честно. «Феликс, а ты зачем полез на ту проклятую поляну?» «Зачем? Я просто отбился от толпы, пожав плечами, я глянул в окно. Или ты думаешь, я знал, что там сидит убийца, пришедший по мою душу? Лучше скажи, дед, что мы делаем дальше?» «Что-что, будем звонить императору». Дед был явно без настроения. В конце концов, мы не просто так приехали. И хоть мы отдали проект договора корольку, ответ желательно получить до того, как мы покинем их столицу. Великий магистр ордена карателей был доволен. Образ Хаджи, турецкого аристократа, оказался к месту. Однако больше всего магистр был доволен, что парня не удалось убить братьям. То, что он увидел сегодня, это было восхитительно. Парень, который по всем данным обладает всего лишь рангом мастера, с легкостью защитился от сильнейшей магической атаки. Честно признаться, магистр не был уверен, что он способен выдержать такое. А вот Феликс смог, и теперь магистр очень сильно хотел получить эти знания и использовать их для того, чтобы усилить орден. Ведь мир меняется, и рано или поздно Тибет перестанет быть неприступной крепостью. И когда по его душу придут все те, чьих родственников орден уничтожил, братья должны быть готовы. Что ж, Феликс, тебе придется полететь со мной, хочешь ты этого или нет. Великий магистр улыбнулся, вот только его улыбка была отнюдь недоброй. Королевский шатер. Король Людовик был в ярости. Как вы позволили этому случиться, герцог? Вы министр тайной полиции или дерьмо собачье? Теперь эти русские будут думать, что у нас тут сплошной бардак, и мы не можем обеспечить охраной даже королевскую охоту. Но, ваше величество, Эммануэль попытался возразить, однако король не обратил внимания на него и продолжил. У нас все было рассчитано, Эммануэль. Князь и его внук должны были выйти на дружескую дуэль после охоты с герцогом Дебриссак и проиграть. Но вместо этого этот Феликс, будь он проклят, убил напавшего на него незнакомца, и они вместе с дедом просто покинули охоту, не дав нам возможности смешать их с грязью. И да, я уверен, что этот старик уже докладывает своему хозяину о случившемся. Теперь мне придется оправдываться перед российским императором, а ты знаешь, герцог, как я этого не люблю. Знаю, ваше величество, герцог глубоко поклонился. Раз знаешь, то выясни, кто устроил нам эти проблемы. Мне нужно имя, Эммануэль. Вилла, снятая дедом, оказалась очень даже хороша. Двухэтажное здание 18 века находилось в пригороде Парижа в небольшом поселке для избранных. Домов тут было немного, зато каждый из них обладал приличным куском земли или же виноградником. Высадив нас возле виллы, автомобили тут же уехали в гараж, который находился немного в стороне от самого дома. «Пошли, внук, сегодня будем спать в нормальных спальнях». Час спустя, я сидел в спальне и думал, сегодняшнее нападение оказалось слишком неожиданным, и хорошо, что я имел сильный козырь в рукаве, а ведь мог и не иметь. И тогда лежал бы я сейчас небольшой кучкой пепла в лесу. Нужно что-то более мощное, чем защитный купол, иначе рано или поздно меня убьют. В голову же пока приходит всего лишь одна мысль, связана она с будущим королем драконов. Поэтому, усевшись поудобнее, я погрузился в глубокую медитацию и связался с драконом. «Ну чего тебе?» Голос в моей голове звучал возмущенно. «Я тут как бы занят». «И чем же ты занят, интересно? Рассуждаешь о том, что первичнее, яйцо или дракон?» Он не ответил, но волну негодования я почувствовал отчетливо. «Ладно, не злись. Я не просто так связался с тобой, Хочу узнать, какое количество энергии тебе нужно, чтобы вылупиться. Если брать за единицу измерения твой нынешний резерв, то около 70 единиц. Голос дракона звучал ехидно. Ты хочешь ускорить процесс, человек? Хочу, однако пока не знаю как. И да, если ты вылупишься, какими силами ты будешь обладать? Вместо ответа дракон обрушил на меня целый ворох визуальных образов, и по мере того, как я просматривал их, волосы на голове у меня вставали дыбом. И вот этим он будет обладать сразу же после вылупления. Что же будет, когда пройдет несколько лет? Не переживай, человек, мои возможности хоть и обширны, однако они привязаны напрямую к тебе и твоему уровню силы. Дед знал, что делал, именно поэтому привязал меня к твоей силе. Так что мои возможности будут расти постепенно, по мере роста твоих сил. Мда, обрадовал. Если об этом узнает кто-либо посторонний, то убить меня станет целью номер один всех правителей мира, кроме нашего императора. Он то как раз будет доволен таким подданным. Еще бы, ведь по моим прикидкам даже на первых этапах король драконов сможет легко уничтожать патриархов и сильнейших магов мира. И последний вопрос, сможешь ли ты не показываться в реальном мире без надобности, пока не вернутся остальные драконы? Пойми, это не моя блажь, а залог нашего выживания. Если на планете будет всего лишь один дракон, каким бы сильным он ни был, его убьют, как и всадника. Можешь не переживать, человек, дракон фыркнул. Я легко смогу вернуться в мир духов. Однако не забывай, нам нужно посетить несколько миров, где магия куда более развита, чем у вас. Мне нужно пропитаться этой силой, иначе мое тело будет слабым, а это в свою очередь приведет к моей смерти. И да, те самые рисунки, что ты используешь для усиления, мне понравились, я, пожалуй, их позаимствую. С этими словами дракон прервал контакт, а я, вернувшись в реальность, немного охренел. Если этот крылатый ящер сможет использовать глифы, то, боюсь, даже Рюриковичи начнут косо посматривать в мою сторону. Просто потому, что тогда их грозовые драконы перестанут быть сильнейшими. Взглянув на часы, я с удивлением понял, что на общение с драконом я потратил где-то полтора часа, а на улице потихоньку начинает темнеть. Солнце еще не до конца покинуло небосвод, но ему осталось недолго. Недалеко от виллы, несколько черных микроавтобусов остановились в неприметном закутке между двумя виллами, и, заглушив моторы, замерли. Внутри этих микроавтобусов были лучшие убийцы Ордена Карателей, во главе со своим великим магистром. Вот только сегодня они не собирались никого убивать, разве что случайных свидетелей. Нет, сегодня они собирались похитить конкретного человека. Надеюсь, повторять план не нужно. Великого магистра было не узнать. Сейчас он был в черной броне с оружием и фальшивой личиной. Нет, магистр, хором ответили братья Ордена. Наша цель — Феликс Юсупов, остальных мы не трогаем. Правильно, и помните, нужно сработать как можно быстрее, иначе нас могут обнаружить, а нам это не нужно. Быстро пакуем парня и направляемся на юг. В порту нас уже ждет итальянский корабль, а после османский, который довезет нас до берегов Африки. Молчаливые кивки были ему ответом. Еще немного полежав в кровати, я решил выйти прогуляться. Раз уж не получилось отдохнуть на охоте, то хотя бы тут подышу свежим воздухом. Дед, судя по всему, спал, потому что внизу я застал только Всеволода. «Ты куда?» – спросил он, отвлекшись от экрана телевизора. «Гулять. Надоело сидеть в доме». Горчаков кивнул, а я, прихватив куртку, вышел на улицу. Территория виллы позволяла гулять, не выходя за ее пределы, и я решил дойти до небольшого пруда, что располагался в самом конце участка. Идя по широкой тропинке, я просто наслаждался вечерним прохладным воздухом и пением птиц, когда моя интуиция просигналила об опасности. Однако я не успел ничего сделать, и последнее, что я увидел перед тем, как потерял сознание, это фигуру в черной броне. Великий магистр был доволен. Не пришлось даже лезть в сам дом. Феликс Юсупов решил, видимо, прогуляться перед сном. Его ребята быстро спеленали княжича, перед этим обездвижив его мощным снотворным. Теперь, сидя в микроавтобусе, магистр думал о том, что вскоре он получит доступ к тайнам, что находится в голове у этого паренька. «Осталось лишь добраться до порта», — шептал он себе под нос, «а там наш след очень быстро потеряется. Но с парнем можно поговорить уже сейчас». Я пришел в себя от того, что меня кто-то не сильно ударил по лицу. Открыв глаза, я понял, что лежу на полу в микроавтобусе, а передо мной на корточках сидел незнакомец в балаклаве. «Здравствуй, Феликс», — голос незнакомца был глух, — «рад с тобой познакомиться». «А я как рад», — с трудом ответил я, пытаясь встать, однако ничего не получилось. Спеленали меня надежно, тут ничего не скажешь. Слышу в твоем голосе сарказм, а зря. Как ты только что понял, ты в хороших руках и тебе придется играть по моим правилам. Иначе тебя ждет боль, настоящая боль. Поверь, то место, куда мы тебя везем, особенное. Там люди сотни лет занимаются тем, что учатся причинять боль. Я мысленно усмехнулся. Этот неудачник выбрал не того человека, ведь пугать меня болью бесполезно. Огонь причинил мне намного больше боли, чем мог бы себе представить этот человек. Играть по твоим правилам, я тут не собираюсь играть. Как тебя там, неважно в общем. Так вот, незнакомый идиот, я хочу тебе сказать лишь одно, иди нахер. После этих слов я потянулся к магии внутри себя и погрузил себя в состояние медитации. Посмотрим, что ты на это скажешь, ублюдок. Магистр был зол. Этот щенок каким-то образом погрузил себя в состояние глубокой медитации. А ведь по идее это должно было быть невозможно, ведь на нем блокирующие браслеты. Даже патриарх в таких браслетах будет беспомощен, словно ребенок. Может, нам немного поработать с ним, магистр? Один из братьев присел рядом с магистром. Пока не нужно. Рано или поздно ему придется выйти из медитации. Посмотрим, что он скажет, когда окажется в нашей цитадели. Николай Феликсович закончил доклад императору и спустился вниз в гостиную. Всеволод смотрел телевизор, какой-то из местных новостных каналов. Феликса не видел. Ученик, пошел гулять, учитель, лениво ответил Горчаков. Час уже как гуляет, видимо, нагуливает сон. Николай Феликсович достал мобильник и набрал внука. Вот только время проходило, а внук не отвечал. И с каждым новым гудком настроение у старого князя портилось все сильнее. Феликс обычно отвечал сразу, а значит, что-то не так. «Пойдем на улицу», — сказал он Горчакову. «Внук не отвечает, это не к добру. Феликс всегда отвечает на мои звонки». Они выбежали из дома и принялись рыскать по участку, но никого не нашли. Лишь при более детальном обыске они обнаружили мобильный Феликса и родовой перстень. «Вот твари, они его похитили и специально выкинули перстень», давая понять, что знают о том, что с его помощью можно найти любого члена рода. «Звони французам, Всеволод, а я пока свяжусь с домом. Не дай бог с внуком что-то случится, я сравняю этот сраный город с землей». 3 дня спустя. Я выдержал в медитации 3 чертовых дня, но в итоге пришлось прервать этот процесс. Еще один день в таком состоянии я бы точно сошел с ума. Вынырнув из медитации, я очнулся в камере. Небольшая комната, 3 на 3 метра, массивная железная дверь, небольшое окошко под потолком и ржавая кровать, на которой я собственно и лежал. С трудом поднявшись на ноги, я некоторое время просто ходил из стороны в сторону, а потом совершил легкий тренировочный комплекс упражнений, окончательно приводя свое тело в порядок. Когда же я почувствовал, что могу не просто стоять на ногах, а еще и нормально двигаться, то решил посмотреть, где я нахожусь. Далеко не с первого раза я смог зацепиться за решетку на окне, мешали долбанные браслеты, но с 4-го раза у меня все получилось. Подтянувшись, я увидел перед собой безрадостную картину. Насколько я мог видеть, внизу были одни горы, и я, судя по всему, находился также на вершине незнакомой горы. Холодный воздух ударил мне в лицо, и я спрыгнул на пол. Выходит, этот мудак в балаклаве не врал. Меня и правда привезли непонятно куда. Вот только следов пыток я не заметил, а значит, пока за меня не брались. Стоило мне только подумать об этом, как дверь с лязгом открылась и внутрь зашли двое. Один катал перед собой железную тележку, второй же показался мне смутно знакомым. Присмотревшись, я узнал в этом человеке того самого Хаджу. Видимо, я не смог удержать свои эмоции в узде, потому что он довольно улыбнулся. «Вижу, ты узнал меня, Феликс. Приятно. Вот только в прошлый раз я представился тебе одним из своих псевдонимов. Теперь позволь же назвать себя». Он совершил изящный поклон и усмехнулся. «Можешь звать меня Великий Магистр Ордена Карателей, либо же просто Старец Горы». В этот момент я больше всего хотел, чтобы моя магия ответила, но проклятые браслеты работали как надо. Магистр подошел к тележке и взял в руку нож причудливой формы. «Итак, спрошу один раз. Кто ты, Феликс, и откуда ты обладаешь знаниями магов из другого мира?» Глава 11. Вопрос этого сраного магистра поставил меня в тупик. «А чем ты, магистр? Какая магия из другого мира?» Неверный ответ. Парень, магистр сделал знак своему помощнику и громила, схватив меня несколькими ловкими движениями, уложил меня на койку и привязал ремнями так, что я еле дышать мог. «Понимаешь, Феликс, Орден Карателей не просто так до сих пор никем не завоеван. Нет, мы на протяжении сотен лет занимаемся тем, что оттачиваем искусство убивать. И я знаю, что в этом мы стали одни из лучших на этой планете. Однако, я не раз сталкивался с тем, что мои братья умирали, когда сталкивались с магами из другого мира. О, иногда оттуда выходили настоящие бойцы, такие, что дух захватывало. И тогда я решил, что учиться никогда не поздно, поэтому мы начали ходить в пасти и учиться у тамошних магов, в ответ платя золотом и артефактами. Именно поэтому ты можешь отрицать, но я все равно добьюсь желаемого, и ты выложишь все свои тайны. Этот ублюдок подошел ко мне вплотную и провел ножом по щеке. Это было больно, но терпимо. Сейчас меня куда больше заботил рассказ магистра. Он ведь только что признался в том, что он и его вшивый орден спокойно путешествуют по пастям и не просто делают это, но еще и учатся там. Такое могущество не возникает на ровном месте. Нет, либо за этим орденом стоит кто-то крайне могущественный из этого мира, или же это кто-то из пасти. Вот только закончить мысль у меня не получилось, потому что магистр не оценил моего молчания. Резкий взмах, и я чувствую, как мизинец на левой руке начинает пульсировать от острой боли, а потом вижу, как этот нехороший человек просто берет в руки мой отрезанный палец. Твою налево, боль я могу блокировать в случае чего, но вот отращивать части тела сложно, да и дорого. Если мои родичи не доберутся до меня быстро, то есть шанс, что я стану просто кровоточащим обрубком. Российская империя, Петроград. Юсуповский дворец гудел, словно растревоженный улей. Возвращение из Парижа Николая Феликсовича принесло плохие вести для семейства Юсуповых. Отец, как ты мог этого допустить? Феликса просто похитили, как какого-то бродягу. А ведь ты обещал, что моему сыну ничего не грозит. И не только ты, но и император. Сядь, сын. Старый князь тяжело вздохнул и потянулся к бутылке с водкой. Я не стану оправдываться перед тобой, ведь ты прав. Я и впрямь виноват, слишком сильно поверил в то, что Феликс уже взрослый. Я забыл, что он всего лишь подросток с большой силой, но с малым опытом. Борис хотел было что-то сказать, однако смог совладать с гневом. Отец, я попросил помощи у всех, кого только можно, но пока нет никаких результатов. Я не знаю, что еще сделать. У нас нет никаких зацепок. Демидовы? Николай Феликсович поднял взгляд на сына, и тот кивнул. Позвонил сразу же. Матвей Демидов лично обещал бросить все свои силы на решение этого вопроса. Хорошо, старик удовлетворенно кивнул. Я поеду к императору и попрошу помощи у него. В конце концов, это отчасти и его вина. Виноват король Франции, отец. Князь Юсупов сверкнул глазами. Именно он должен был обеспечить вашу охрану. Но вместо этого этот интриган решил устроить вам проверку на силу. В итоге моего сына сначала чуть не убили, а потом похитили. И теперь я не знаю, что с ним и жив ли он вообще. Король Людовик ответит, сын. Николай Феликсович мрачно улыбнулся. Даже если император откажется помогать, у нас хватит сил, чтобы устроить французам веселье. И пусть придется хорошо потратиться, но я добьюсь того, чтобы этот напыщенный индюк пожалел о том, что сделал. Цитадель Ордена Карателей. Тяжело дыша, я сел на кровать, пытаясь восстановить дыхание. С тех пор, как я попал в это проклятое богами место, прошло уже двое суток, и скажу честно, это оказалось сложнее, чем я думать. Долбанный магистр и правда не врал, они умеют причинять боль. За эти двое суток я потерял почти все пальцы на руках и ногах, мне выжгли один глаз и отрезали ухо. Буквально 5 минут назад палачи покинули мою камеру, но я знал, что у меня не больше 3 часов, а значит, нужно постараться успеть. Я лег в кровать и, отрешившись от боли, погрузился в медитацию, все глубже и глубже. В конце концов я смог нащупать ту нить, что вела к дракону, и связался с ним. «Ты в плохом состоянии, человек», — это было первое, что сказал мне дракон, как только я смог связаться с ним. «Когда тебя пытают в течение 2 суток, сложно чувствовать себя хорошо», — я усмехнулся. Однако тут я по другому вопросу. Я хочу, чтобы ты взял кусок моей души в качестве замены энергии. Я знаю, что душа куда сильнее любого источника, а значит, ты сможешь быстрее вылупиться. Не получится, человек, мы не можем использовать чужие души. Это умение демонов, драконы же другие. Однако я могу взять твою жизненную силу, а потом вернуть ее тебе. Только так и никак иначе. Согласен, не задумываясь ни секунды, ответил я. «Делай, что нужно». Дракон кивнул, а потом я понял, что такое настоящая боль. Куда там моим палачам, вот кто настоящий умелец в этом деле. Меня ломало, крутило, и никакие ментальные блоки не были в состоянии спасти меня. Тело искренне не понимало, зачем оно теряет силу и жизнь, поэтому и не хотело допускать этого. Несколько минут длилось все это, а потом меня отпустило, и я пришел в себя в камере. Подняв руку, я еле сдержал мат, ведь вместо руки 15-летнего парня я увидел руку старика. «Твою мать, зачем ж так много забирать то? Теперь мне неделю минимум придется лежать, чтобы хоть немного прийти в себя, вот только никто не даст мне этого времени. Через несколько часов местные ублюдки вернутся, и тогда меня ждет очередная порция боли. Эх, мама, роди меня обратно». Юсуповский дворец. Князь Юсупов терял надежду. Прошло уже 2 дня, он подключил всех, кого смог, вот только никаких результатов до сих пор не получил. Это какое-то проклятие. Почему именно моя семья? В этот момент мобильник князя завибрировал, и бросив глаза на экран, он увидел сообщение от незнакомого номера. Открыв его, он увидел видеофайл, который автоматически включился. Видеосъемка велась, судя по всему, с дрона, и князь увидел вершину незнакомой горы. После этого дрон приблизился, и вскоре князь увидел огни, а потом и фигуры людей. Приглядевшись, он понял, что это каратели. Кто-то взял и прислал ему видео с цитаделью карателей. Телефон вновь завибрировал, и он получил координаты, которые тут же вбил в карты. По этим координатам был один из самых недоступных районов Тибета. Князь прекрасно понял, что это значит, и тут же написал обратно сообщение, вот только никто не ответил. Однако князю и не нужен был ответ, он и так получил больше, чем мог желать. Выбежав из кабинета, он быстро нашел своего отца и показал ему координаты. «Отец, вот где Феликс, вот где цитадель карателей. Боря, ты уверен?» Николай Феликсович с недоверием смотрел на координаты. «Мы потратили огромные ресурсы, чтобы получить хоть что-то, но в итоге пшик. А тут просто незнакомый номер берет и сливает тебе одну из самых больших тайн мира. Слишком просто, тебе не кажется? И что ты предлагаешь, отец?» Борис Николаевич нахмурился. «Мы не можем просто сидеть и ждать, у нас слишком мало времени. Я знаю, что нам делать, вот только не знаю, согласишься ли ты». «Я соглашусь на что угодно, если это поможет вернуть моего сына домой». «Хорошо», — Николай Феликсович кивнул, — «тогда слушай. Италия, Флоренция». 3 часа спустя. Резиденция дома Медичи. Казима Медичи собрал малый совет рода из-за чрезвычайного происшествия. «Как вы уже знаете, со мной связался один из русских князей. Он хочет воспользоваться нашими услугами и предлагает хорошую цену за них. Вот только ответ мы должны дать уже сегодня, желательно как можно быстрее». «И что им нужно, отец?» Младший сын герцога Джованни первым заговорил. «У князя похитили сына, и он хочет узнать его местоположение. Князь считает, что мы можем помочь ему в этом при помощи своей магии». Люди за столом переглянулись, а некоторые даже улыбнулись. Дом Медичи обладал даром крови, вот только цены на их услуги были по-настоящему космическими. Но благодаря основателю рода они не нуждались в деньгах, до сих пор обладая самым большим капиталом в Италии, а банк Медичи считался самым надежным в Европе не просто так. «Мы и правда это можем, вот только хватит ли у русского князя средств, чтобы расплатиться с нами?» На этот раз заговорил один из старейших членов рода, прадед Казима, Лоренцо Медичи. Он предложил кое-что интересное. «Дедушка», — Казима улыбнулся, а потом на огромном мониторе на стене появилось изображение небольшого красного шара. Увидев это, старик сразу же преобразился, и теперь за столом сидел не дряхлый старец, а сильный хищник, готовый к прыжку. «Сфера крови. Русский князь готов отдать нам такую сферу, он готов отдать 2 таких сферы, но хочет получить результат. Ты летишь к русским, Казима», — старик говорил таким тоном, что глава рода даже не подумал отказать, — «и сделай все как надо. Ты меня понял?» «Да, дедушка», — Казима кивнул. «Можешь не переживать, такие артефакты я не упущу». Петроград. Юсуповский дворец. Князь Юсупов встречал делегацию из Флоренции. Неожиданно затея его отца оказалась удачной, и сам Казима Медичи решил приехать в империю. Князь наблюдал за тем, как автомобили итальянского герцога паркуются возле дворца, и приготовился встретить дорогих гостей. Из автомобилей выскочили парни в черных костюмах, и под пиджаками угадывались короткие пистолеты-пулеметы, сильно уважаемые в итальянских землях. Телохранители герцога, а это были именно они, подошли к автомобилю в середине колонны. Борис Николаевич усмехнулся. Глава дома Медичи славился своей подозрительностью, но для одного из герцогов итальянских земель это было скорее плюсом, чем минусом. Италия хоть и де юре являлась полноценным государством, но де факто это был бурлящий котел, состоящий из больших и мелких герцогств, которые постоянно грызлись друг с другом, постоянно убивая и интригуя в желании получить как можно больше власти. Наконец-то из автомобиля появился и сам герцог, высокий мужчина с правильными чертами лица, темноволосый, с карими глазами. «Добрый день, князь», широко улыбнувшись, Казима заговорил на чистейшем русском, «ваше предложение настолько нас заинтересовало, что я решил лично посетить вас вместе с одной из своих дочерей. Рад, что смог вас заинтересовать, герцог», Юсупов улыбнулся, «ваша помощь для меня куда ценнее, чем несколько артефактов, ведь они в любом случае бесполезны для нашего рода». Казима кивнул, даже не думая скрывать довольную улыбку. О, он прекрасно понимал, что будь князь в другой ситуации, эти сферы Медичи смогли бы получить только за очень большие деньги. Не меньше миллиона золотых дукатов за каждый артефакт, а в пересчете на рубли это миллионов 50. Из автомобиля тем временем выбралась младшая дочь герцога, Мария. Белокурое создание, с хитринкой в глазах, она совсем не была похожа на своего отца. «Добрый день, князь», девушка сделала грациозный реверанс, «я рада посетить такого человека, как вы, то как ваш сын закрыл пасть уровня бездна дошло даже до нас. Печально, что такой одаренный юноша был похищен. Вам стоило направить с ним больше охраны, ведь короля Людовика сложно назвать хорошим хозяином». Борис Николаевич с удивлением глянул на девушку, которая выглядела максимум на 15, а то и на 14. Хотя, маги крови ведь в каком-то смысле лекари, вот только лечить они могут только себя. А значит, этому ребенку может быть и 30, и 40, никто кроме нее не даст точного ответа на этот вопрос. «Вы правы, юная леди. Однако же пройдем в дом, столы уже накрыты, а вы наверняка устали с дороги, а хорошая еда и нормальный отдых позволит вам куда быстрее справиться с усталостью». Медичи кивнули и начали подниматься по лестнице, а князь подумал о том, что даже если они не смогут дать точный ответ, он в любом случае полетит на Тибет. Князь был уверен, Феликс точно там, цитадель карателей. «А-а, суки, чтоб вас в пасти на части разорвало, твари вы долбаные». Двое моих мучителей лишь улыбнулись и продолжили свое дело. «А вот мне было плохо, очень плохо. Жизненные силы, которые дракон у меня забрал, сыграли со мной злую шутку, и когда мои палачи вернулись, я не смог заблокировать боль и пришлось прочувствовать всю глубину и ширину их умений. С каждым новым порезом, с каждым новым ударом я зверел, а в моей голове были лишь мысли о том, что я с ними сделаю, когда освобожусь. Ведь рано или поздно я вырвусь из этого позорного плена, и тогда эти ублюдки почувствуют на себе всю ярость пироманта». Вдруг палачи остановились, а дверь в камеру открылась. С трудом открыв единственный глаз, я увидел магистра, чтоб ему пусто было. «Вижу, вы пока не сдаетесь, княжич», тварь улыбается, он явно получает удовольствие от этой картины. «Не думал, что в таком юном возрасте вы успели настолько хорошо развить силу духа. Кстати, вы выглядите очень плохо, неужели пробовали использовать магию?» «Хер тебе в глотку» вместо ответа, магистр, я закашлялся, выплюнув сгусток темной, почти черной крови, «пришел смотреть на то, как твои псы пытаются сломать меня, так вот, хер тебе, хер им и хер всему вашему сраному ордену. Когда я освобожусь, то сожгу это проклятое богами место дотла, даже если придется пожертвовать жизнью». Вот только этот ублюдок совсем не впечатлился, и громкий хохот был мне ответом. «Ты никогда не освободишься, Феликс», отсмеявшись, сказал он, «так или иначе, но ты умрешь тут. Вопрос лишь в том, будет ли это быстрая и безболезненная смерть или нет. Выбор за тобой, парень. Вернусь к тебе через несколько дней. Посмотрим, что ты скажешь тогда». С этими словами он вышел из камеры, а палачи вновь взяли в руки свои инструменты. «Ну давайте, твари, выполните команду хозяина, ведь вы хорошие песики». Я смотрел на них с ненавистью, но пока еще рано, рано было распаляться. «Ничего, я доберусь до каждого, и даже король Франции ответит мне за свои грехи». Юсуповский дворец. Вечер. Казима Медичи закончил подготовку к ритуалу, осталось лишь добавить последний ингредиент, а именно кровь парня или его близкого родственника. «Пора, князь, несите кровь сына. Сейчас мы начнем ритуал, и главная просьба не мешать нам, во что бы то ни стало. Ритуал может вас испугать, но не бойтесь, у него одна цель – найти точное расположение вашего сына». Борис Николаевич кивнул и протянул герцогу пробирку с кровью. Медичи открыл его, принюхался и удовлетворенно кивнул. «Мария», – он повернулся к дочери, начинаем». В этот момент девушка без каких-либо сомнений вонзила ритуальный кинжал себе в живот, и оттуда прямо на пол хлынула кровь, которая тут же начала распределяться, а через минуту прямо на полу была детальная карта мира. Князь смотрел на девушку, которая на глазах превращался в иссушенное тело, но не смел вмешиваться. Он помнил слова герцога. Тем временем Казима начал напевать непонятную мелодию, и, подойдя к карте, вылил кровь. После этого герцог вдруг резко вцепился руками себе в глаза, вырвал их и кинул на землю. На этом моменте Борис Николаевич чуть не опорожнил желудок, ведь видеть такое ему приходилось впервые. Но вместо этого он предпочел обратить внимание на карту, которая вдруг принялась уменьшаться, и в конце концов на полу остался только Тибет. Один из глаз герцога докатился до определенной точки и остановился. «Ваш сын там, князь», — спокойно сказал Казима, не обращая внимания на раны, — «мы выполнили свою часть договора». «Согласен, герцог, оплата вас уже ждет, а пока мне нужно сделать несколько звонков». Борис Николаевич отошел в сторону и набрал номер Демидова. «Мы нашли его, и не только его, но и карателей. Жду тебя и твоих гвардейцев, Матвей, мы идем на войну». Глава 12. Пробуждение было отвратительным. С большим трудом открыв единственный глаз, я уставился на каменный потолок, не в силах даже толком двинуться. Вчера псы магистра хорошо поработали со мной, сломав все конечности по несколько раз. Хорошо хоть открытых переломов не было. Если бы мне не пришлось отдавать весь резерв каждой дракону, возможно, я бы смог исцелить себя. Но вылупление короля было для меня более важным. Только с его помощью я смогу выбраться из этого проклятого места. Когда дверь открылась, я даже голову не повернул, ведь мне по большей части было плевать. Опять псы пришли, и меня ждет очередная порция мучений. «Феликс, Феликс, а ведь я предупреждал». Голос магистра сильно походил на шипение змей, но знаешь, мне понравилось то, как ты сопротивляешься. «Пожалуй, я дам своим ребятам еще немного времени. Хочу увидеть, как они сломают тебя полностью.